Глава 19. Следующий раунд переговоров Анандр Угольная Нога начал с упреков, глядя почему-то только на меня, хотя обращался ко всем сразу. Воды в реке за ночь прибыло, вероятно, начали таять снега в горах. Сама она стала шире, а шума от нее больше, и потому ему приходилось кричать практически изо всех сил, чтобы мы его услышали. «Я понимаю!» — с противоположного берега орал он, брызгая слюной так, что едва до нас не долетало. «На войне все средства хороши, и все-таки должны быть какие-то границы!» Мы дружно переглянулись. Что у них произошло экстраординарного, если судить по его реакции? Вообще-то Анандр производил впечатление человека, которого трудно чем-либо удивить, но сейчас был явно не тот случай. «Вы хотя бы какие-то понятия о чести ведения военных действий имеете?» Мне сразу же вспомнились слова Казимира. «Честь для солдата практически то же самое, что и совесть». Получалось, Анандр упрекал нас в ее отсутствии. «От вас изначально можно было ожидать все, что угодно, но это был уже край!» «Господа, так что произошло этой ночью?» — спросил сразу у всех Дюэскальзер. Для него обвинение в бесчестии было самым болезненным, поскольку он человек благородного происхождения. «Самому бы знать!» — пробормотал Блез и с надеждой посмотрел на меня. Пришлось пожать плечами, причем совершенно искренне. «Анандр, Угольная Нога, что у вас случилось? Возможно, мы совсем ни при чем!» Голос у Блеза мощный. Ему, в отличие от его врага, особенно напрягаться не понадобилось. «Нет, это надо же было до такого додуматься!» Анандр воздел руки к небесам, как будто призывал богов в свидетели того, что ему пришлось пережить. Затем, наконец-то, пояснил. «Ладно, я понимаю, что ваши лазутчики добрались до запасов меда и не удержались, поскольку соблазн велик. Но зачем им было гадить в моем обеденном шатре? Причем так, что все стены в потеках!» Мы озадаченно переглянулись еще раз. «Я лазутчиков не посылал!» Казимир затряс головой так энергично, что его шлем, касаясь наплечников, издавал сильный скрежет, отчего у нас зубы заныли. «Я тоже!» — заявил Блез. Полномочия Орма Волчья Пасть настолько широко не распространялись, и потому при всем желании отправить лазутчиков он не мог. Все дружно посмотрели на меня. «Нет». «Выходит, это было самоуправство, и они полезли в лагерь Анандра по собственной инициативе?» — взъярился Казимир. «Ну, сейчас я им устрою». Меж тем Анандр, Угольная Нога, снова закричал. «Мое терпение лопнуло! И если прежде для вашей же пользы я хотел убедить вас в тщетности попыток воевать с самим мной, то теперь все! Ждите нашей атаки, как только спадет вода!» Он ткнул пальцем в бешено ревущий поток, развернулся и гордой походкой направился в свой лагерь. «Блез, сколько у нас времени?» — спросил я. «А кто его знает?» — он почесал затылок. «Вода может и неделю простоять, а может, завтра к утру в реке ее останется столько, что даже куры со смехом вброд перейдут. Но в любом случае необходимо готовиться к обороне и укреплять лагерь. Казимир, займись укреплениями, а ты, Орм, обязательно найди негодяев. Тут я с Анандром согласен полностью. Гадить в обеденных шатрах — это против всех правил ведения войн. Вы только представьте, вражеские лазутчики прокрались в наш собственный и нагадили там. Представили? То-то же». В тот самый момент меня и осенило. «Никого искать не надо». «Это еще почему?» Клянусь, Орм, Волчья Пасть с Казимиром посмотрели на меня с таким подозрением, что пришлось торопливо пояснить. «Да потому что наши парни ни при чем. Наверняка это работа Лерокса». «Лерокса? Ты в этом уверен, Ленард?» «Слишком все сходится». Прежние получили лероксов, скрестив котов и медведей. От первых им досталась мягкая и шелковистая шерстка, а от вторых — любовь к меду. Получалось, зверь проник к ним в лагерь, наткнулся на запасы меда и, как правильно выразился Анандр, не смог удержаться от соблазна. Все бы ничего, но мед в Айсейнте варят на редкость крепкий, и непривычный к алкоголю организм Лерокса отреагировал таким вот образом. Ну а когда сильно припрет, уже не до выбора. Обеденный ли шатер правителя Горданики, или такие милые в нужный момент кустики. Тот Лерокс, когда я застал его в зарослях спящим, больше всего напомнил мне пьяного мужика и позой, и храпом. Помимо того, сегодняшним утром я не обнаружил у входа в свой шатер ни оленя, ни кабана, ни даже самого захудалого зайца. Словом, все сходится. Как бы в подтверждение этих мыслей откуда-то сверху по течению реки раздался полный муки рев. Он вынудил всех вздрогнуть, а меня удовлетворенно кивнуть, что голова болит. Во всем необходимо знать меру. «Лучше бы Лерокс порвал их десяток-другой, чем вот это», — печально вздохнул Блез. «В какое положение он меня поставил?» «Необходимо все объяснить Анандру», — твердо сказал Волчья Пасть. «Сколько ни копаюсь в памяти, ничего подобного вспомнить не могу, и не хотелось бы создавать прецедент. Пойдешь в бою, и кем предстанешь перед громовержцем?» «Надо», — согласился с ним Блез. «Только как это сделать? Анандр сейчас в таком состоянии, что сгоряча может и голову гонцу снести». «Я могу рискнуть», — заявил Казимир. «Только желательно, чтобы не на словах передавать, а в письменном виде. Во-первых, так будет солиднее. А во-вторых, если он меня казнит, недоразумение все-таки объяснится». «Ты мне здесь нужен», — сказал Блез. «Жалко тебя лишаться». «Быть может, в таком случае отправить послание стрелой? Или арбалетным болтом?» — предложил виконт Дюэскальзер. «Леонард у нас стрелок знатный, и ему будет несложно. А письмом, если позволите, займусь я. Давненько не приходилось мне работать в эпистолярном жанре. Пора бы обновить навыки». «Леонард?» — Блез посмотрел на меня. Я пожал плечами. Что бы эпистолярный жанр собой не представлял, объясниться с Анандром не лишне, а отправить письмо по назначению нисколько не затруднит. «Единственное, господа, что вы думаете, как лучше к нему обратиться? Первое, что приходит в голову, высокочтимый, но он наш враг, и не примет ли угольная нога подобное обращение как знак того, что мы его боимся? Тут ведь каждое слово важно». «Высокочтимый не пойдет точно», — Блез даже не задумался. «К тому же, виконт, в наших краях все куда проще». «Насколько проще?» «Если бы писать пришлось мне, я бы начал послание с трусливой собаки, например. Да и вообще обошелся бы без всяких имен. Затем проехался бы по всем его родственникам, перечислил бы все их пороки и уже в самом конце сделал приписку «это был Лерокс». Так сказать, коротко и по существу». «Тогда почему бы не написать всего-то «это был Лерокс», чтобы по существу?» — предложил Казимир. «Нет». Блес и виконт дружно помотали головой. Затем Дюэскальзер пояснил. «Наше послание — официальный документ, который наверняка будет храниться в архивах, и потому должно соблюсти все формальности. Как вы там говорите, господин Простоблес? Трусливая собака?» «Можно добавить еще тупой осел?» «Стоп, господин виконт. В документах сразу двумя животными у нас не принято. Тут либо собака, либо осел». «А если их объединить? Нет, не животных». «Трусливая тупая собака? Практически идеальный вариант. Впрочем, как и тупой трусливый осел. Только вы непременно обращение цветом чернил выделите. Лучше всего красным». «Заметано». Я переводил взгляд с одного на другого. Нет, оба были совершенно серьезны. «Пойдемте, господа, нечего здесь торчать на виду. То, что их не боимся, показать мы успели». Откровенно говоря, я и не предполагал, что передать письмо будет настолько сложно, с моим-то чудесным зрением и дальнобойностью арбалетом. Выждав, когда Анандр на миг застынет возле дерева, я и отправил болт. Поначалу хотел, чтобы тот вонзился в ствол, срикошетив от его шлема, но в последний момент передумал. Посчитает еще, что произошла попытка убийства, а не передача послания. Помимо того, вполне возможно, оно действительно займет место в архивах, чем бы наше противостояние ни закончилось. Чем плохо остаться в анналах истории? По той причине, что Виконт, обойдясь без имени адресата, в самом низу сообщения перечислил все наши. Так вот, скользнув по шлему Анандра, прикрепленное к древку болта письмо могло серьезно повредиться. «Что он там делает?» — спросил Блес, которому боги дали силу, мужество, твердость характера, но обделили зрением. «Да, господин Леонард, какова его реакция?» Дюэскальзер, потратив на письмо добрых 2 часа, перевел уйму пищи и бумаги, а ее в связи с утренними событиями и без того значительно поубавилось, и потому его интерес был понятен. «Беснуется», — коротко ответил я. Не упомянув, что вначале Анандр, когда рядом с его головой раздался характерный звук от вонзившегося в древесину болта, присел, испуганно оглядываясь по сторонам. Затем срочно сделал вид, приседание произошло в результате того, что он запнулся. Чтобы все походило на правду, Торл усиленно начал массировать колено, мол, виновато оно. И только потом уже начал бесноваться, очевидно, давая разнос охране. Как она смогла подпустить стрелка так близко, когда только чудо спасло его от смерти? Ему даже в голову не пришло, что тот самый стрелок находится от него дальше некуда. «А теперь?» — спросил Орм Волчья Пасть некоторое время спустя. Продолжает бесноваться. «Но послание хотя бы прочел?» «Нет, никто из них вообще на болт внимания не обратил». «Незадача», — скрипнул зубами Блез. «Вся затея на смарку». «Может, отправим очередное?» — предложил Виконт. «На всякий случай я их 3 приготовил идентичных. Справедливости ради, почти идентичных». «И чем они различаются?» «Чтобы выделить трусливая тупая собака, красных чернил у меня хватило только на первой из них. Но в остальных я обращение несколько раз обвел», — торопливо добавил Дюэскальзер. «А также обмотал ими еще 2 болта, тоже на всякий случай». «Лео?» — Блес посмотрел на меня. «Давайте отправим», — пожал плечами я. Благо, что даже сейчас дистанция была незапредельная, а спасающийся бегством угольная нога, чтобы перевести дыхание, на время застыл, теперь у другого дерева, опершись на него плечом. На этот раз я вонзил болт в древесный ствол перед самым носом Анандра, чтобы он точно его увидел. Рисковал, конечно, ибо за время полета болта Торл Горданики мог сместиться в сторону, как раз под выстрел. «Ну и как?» В голосе Блеза помимо интереса был еще и азарт. «Снова неудача». «Опять беснуется?» «Не без этого». «Может быть, послание слетает с болта от потока набегающего воздуха?» — предположил Казимир. Виконт Дюэскальзер взглянул на него в какой-то мере даже уничижительно. «Полагаете, вероятность всего не приходила мне в голову? Так вот, господин Казимир, послания закреплены на совесть». «Ну так что, 3-я попытка?» — предложил Блес. Анандр к тому времени находился куда дальше и практически бежал, но на неудачу повлиял совсем другой фактор. В тот самый миг, когда я нажимал на спуск, где-то вдалеке опять горестно взвыл Лерокс, и рука у меня непроизвольно дрогнула. «Попал?» И столько в голосе Блеза было надежды. «Попасть-то попал, но не совсем удачно». Болт вместо того, чтобы вонзиться в дерево, мимо которого пробегал Анандр, угодил ему в шлем, сбив его с головы. Но угольной ноге повезло с тем, что болт попал в верхнюю часть шлема, в один из рогов. Иначе послание точно добралось бы по назначению. В мозги. «Наверняка ведь подумает, что его пытались убить», вздохнул Блес после моего подробного рассказа. «Жаль, конечно, что передать послание не получилось». «Надо было сразу отправить письмо ему в рот», пожалел Орм Волчья Пасть, «как Гендрику Двухголовому». «Какому еще Двухголовому?» полюбопытствовал Блес. «Был такой Торл во сне Ти, и ситуация примерно походила на нашу. Там даже река присутствовала. Так вот, утром они должны были сойтись. Сарм Пятнистый и Гендрик Двухголовый. Но накануне вечером болт последнему в рот и прилетел. Правда, без всякого послания». «И чем дело закончилось?» Когда рассвело, выяснилось, вся дружина Гендрика за ночь разбежалась. И как можно исключать, что у нас не произошло бы того же самого? Как будто бы против чести так поступать. Простоблес, ну с чего бы? Не согласился с ним волчья пасть. Гадить в обеденных шатрах согласен полностью. Но если подвернется подходящий случай, почему бы не оставить врага без торла? Ленард, ты наверняка ведь смог бы Анандру дополнительную дыру в голове сделать. С легкостью кивнул я. И две за мной не заржавело бы, а то и все три, по количеству болтов в арбалете. Чего там сложного? Случались у меня выстрелы и куда сложнее. А вообще идеальным был бы вариант, продолжил рассуждать Орм. Первым болтом передать послание, а вторым, когда бы Анандр его прочел, дыру ему в бошку. Так сказать, и условия чести соблюдены, и точку в его жизненном пути поставили бы всем во благо. Ну чего уже теперь жалеть? Кстати, Анандр Угольная Нога женат? Не кстати спросил я, вспомнив о внезапной любви к нему Мэри. Это важно? Удивился Блеза. «Вы хотите организовать Анандру медовую ловушку?» — попробовал догадаться виконт Антуан. «Опасаюсь, у нас не хватит времени на подготовку. Вода на глазах спадает. Да и кого посылать?» Отправлять действительно было некого. Своей женой я даже для такой благородной цели жертвовать не стану. Мэри, несмотря на непрестанные влюбленности, в науке любви наверняка она полный ноль, поскольку дальше поцелуев дело у нее никогда не заходит. Ну и какая из нее медовая ловушка? Тем паче Антуан прав. Такие дела требуют долгой и тщательной подготовки, а времени у нас нет. Чтобы действовать наверняка, необходимо изучение объекта, что он любит или наоборот не приемлет в постели, и только уже затем подготовить агента. Вообще-то Мэри можно рассматривать в этом качестве, но только с большой натяжкой и после определенных уроков. Существует правило «хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам». Но Рэйчел вряд ли меня поймет, если я займусь Мэри лично, хотя она не меньше других желает, чтобы Блесс занял трон Горданики. Получалось, Мэри отпадает тоже. Ну и где взять другие ловушки? Справедливости ради, дружина Блесса, впрочем, как и любая другая армия в похожих условиях, за время пути к границам Горданики обросла немалым числом маркетанток. Так вот, некоторые из них пользуются особенным спросом, иногда доходящим до ажиотажа. И вполне может быть какая-нибудь из них прирожденный агент. Но, повторюсь, времени у нас нет. Ко всему прочему, с маркетантками у Анандра может быть точно такая же ситуация, и без тщательного изучения объекта, торла Горданики, чтобы их переиграть, у нас ничего не получится. «Головешку нужно отправить», заявил Казимир, который метался между строителями укреплений и нами, тщетно пытаясь быть сразу везде. «Головешку?» — удивился Блес. «Ну, конечно же!» Вообще-то я ожидал услышать от Казимира нечто скабрезное, например, «ну, недаром же его прозвали медовым языком». И уже приготовился съездить ему по защищенной шлемом физиономии, благо что мой собственный кулак был в кольчужной перчатке. Но нет, он попытался прибегнуть к логике. «Тед Лазутчик опытный. Недаром же, когда мы вошли в замок Твердобородова, почва была подготовлена полностью. Так вот, нам следует снова переодеть его в женскую одежду, накрасить должным образом и отправить. Судя по реакции того же Твердобородова, убежденно Нандер обязательно клюнет. Ну а дальше останутся сущие пустяки». «Какие именно?» — заинтересованно спросил Блез. Ситуация складывалась далеко не в нашу пользу. Вода в реке продолжала стремительно падать, вот-вот последует атака Анандра, а воинство Блеза по-прежнему пребывало далеко не в полной боеготовности. Часть воинов страдала с похмелья, а другая никак не могла преодолеть последствия вчерашнего обильного ужина. «Подсыпать Анандру в кубок яд», — пояснил Казимир. «Лео?» — Блез посмотрел на меня. «План чересчур зыбок», — давая мне время на размышление, покачал головой Антуан. «Судите сами. Анандр угольная нога торл, и, как следствие, он привык ни в чем себе не отказывать. И если головешка в женском обличье его заинтересует, Анандр непременно даст волю рукам. И что он тогда найдет у него за пазухой? Ваши запасные подштанники, Казимир, «Согласен, этот момент самый рискованный», — звякнув забралом озерцало, кивнул тот. «Но существует категория мужчин, которым нравится отнюдь не пышногрудая девица, а наоборот. Будем надеяться, что Анандр именно из них». «А если угольная нога даст волю сразу обеим рукам?» Орм, волчья пасть, тоже искал и успешно находил уязвимые места в плане Казимира. «Так вот, вряд ли головешка позволит себя скопить добровольно. Даже ради того, чтобы стать торлом одного из городов Горданики, как он об этом мечтает». «И все-таки попытаться стоит», — продолжал упорствовать Казимир. «Позвать его?» Раздумывал Блез недолго. «Зови». Казимир, гремя доспехами, стремительно унесся, по дороге успев дать разнос строителям укреплений. Когда он привел головешку, Блез начал разговор издалека. «Тед, не так давно ты говорил, что отныне являешься убежденным приверженцем безбрачия». «Ну, было такое», — согласился он. Что я находил особенно забавным, Казимир нашел Теодора, когда тот с довольной мордой показался из маркетанской палатки, которые были расположены в ряд на противоположном от врага краю нашего лагеря. То ли головешка полностью пересмотрел свое мировоззрение, то ли его психика дала сбой в очередной раз, о чем, кстати, Рэйчел меня предупреждала. «После наших многочисленных вмешательств, — сказала она, — гарантий ее стабильности нет никаких. Она теперь как погода, по несколько раз на дню может меняться». «Кстати, а торлом какого именно города ты хотел стать?» Блез продолжал подготавливать почву. «Пока не решил. Их вначале еще посмотреть нужно. Главное, чтобы в нем было много симпатичных женщин». Возможно, Блез подумал, что почва удобрена достаточно. Возможно, по какой-то другой причине. Но следующий вопрос он задал уже напрямую. «Теодор, а что ты думаешь насчет того, если мы тебя оскопим?» «Чего?» «Ситуация сложилась так, что без этого не обойтись», — печально вздохнул Блез, подчеркивая, что отлично понимает всю горечь будущей потери головешки. «Господин Простоблез, почему вы считаете, что не обойтись?» — не согласился с ним виконт Антуан. «На мой скромный взгляд, при развитых навыках Теодора как лазутчика он вполне способен выполнить возложенную на него задачу и без хирургического вмешательства. Достаточно переодеть его в женскую одежду и нанести макияж». «Чего?» — в точности повторил свой вопрос головешка. «Вы опять за свое? Нет, и каким же я был болваном, что не остался в корсарах? Друг друга оскопляйте на здоровье, а я вообще вас покидаю, причем навсегда». После чего повернулся и пошел прочь независимой походкой, насвистывая лихую пиратскую песню. В ней говорилось о том, что настоящий флибустьер боится не смерти от урагана, шторма, абордажа, сабли, пики или болта, а презрения богов, если он проявит себя как трус. «Чего это головешка так бурно отреагировал?» — глядя ему вслед, недоуменно спросил Казимир. «Как будто не знает, что на войне все средства хороши, а сама она требует жертв». И тут же умчался к строителям, громко крича на ходу проклятия их безмозглости.